Глава 35. Вася. «Да погоди же ты!» — кричит Лера на весь коридор вслед убегающей Олесе. «Стой!» В этот момент из аудитории выходит тот самый парень в кожаной куртке с пирсингом в брови. Он окидывает нас насмешливым взглядом, а потом, прищурившись, смотрит на бегущую в сторону выхода Олесю. «Какая нервная малая!» — хищно скалится. «Куда это она так ломанулась?» «Никита, можно тебя на минутку?» Позади появляется тот самый сногсшибательный препод. Плохиш закатывает глаза и, нагло подмигнув нам, поворачивается спиной. «Чего тебе, Андрей?» Развязанно спрашивает преподавателя, возвращаясь обратно. Мы с Лерой непонимающе переглядываемся. «Кто же они такие?» Раз этот парень зовет преподавателя по имени, то эти двое, получается, знакомы. И как с ними связана наша примерная Олеся? Понимая, что ответы могут быть только у подруги, бросаемся за ней следом. Старосту удается догнать только около выхода. Она уже набрасывает на плечи пиджак и борется с пуговицами. Мы замечаем, как нервно дрожат ее руки, и пытаемся остановить девушку. «Олеся, погоди!» Касаясь ее плеча, она вздрагивает. «Ты куда?» Поднимает брови Лера. «Домой!» «Так еще ведь две пары! Уголовное право отменили! Шумовского сегодня не будет!» Я сглатываю ком в горле. «Не будет? Где же он?» «Почему? Что с ним?» Вырывается у меня взволнованный вопрос. «Заболел!» Безразлично отзывается Олеся, хватая со стола сумку. «А мне... мне надо...» «Так, народ!» Лера говорит достаточно громко, и мы обе оборачиваемся на нее. «Мы идем в кафешку, сейчас же!» «Но мне...» Начинает было Олеся, однако Лера прерывает ее жестом. «Возражения не принимаются!» Мы с Олесей переглядываемся и пожимаем плечами. «Идем!» Лера хватает нас под локти и тащит в сторону выхода. Вместо отмененной пары по уголовному праву, как и хотела Лера, мы идем в близлежащую студенческую кафешку. Охранники Леры следуют за нами на расстоянии пары метров, и когда мы усаживаемся за свободный столик в самом углу заведения, они встают в дверях. Уже привыкшая к такому неусыпному контролю Лера не обращает на мужчин ни малейшего внимания, в то время как я то и дело на них поглядываю. «Так, Олеся, нам с Васей нужно пояснение», – первой начинает Лера. Староста, до сих пор сохранявшая полное молчание, поднимает на нас виноватый взгляд. «Какое объяснение?» – закашливая, спрашивает девушка. «Да хоть какой-нибудь», – нетерпеливо смотрит на нее Лера. «Новый препод ужасно горяч. Что ж уж говорить об этом парне в кожаной куртке? Не знала, что ты любишь пирсингованных». Лера хитро прищуривается и отпивает свой латте. «С чего ты взяла, что я таких люблю?» Брови Олеси ползут вверх, и она опускает взгляд. «Ты же с ним явно знакома!» Не выдерживаю я. «Колись уже!» – вторит мне Лера. «Утром ты вела себя странно. Так и не сказала мне, почему вчера весь вечер на звонки не отвечала. Я хотела у тебя домашку по практике узнать, а ты...» «Девочки, пожалуйста!» Олеся поверженно опускает голову. «Это невыносимо стыдно. Вчерашний вечер был просто ужасным. Я не знаю». Глаза девушки становятся красными, и она откидывает назад свои длинные косы. «Не знаю, как можно о таком рассказать». Мы с Лерой многозначительно переглядываемся. «Ого, значит, нам все же не показалось. С Олесей правда произошло что-то из ряда вон». «Ну, мы же подруги!» – начинает Лера, но Олеся мотает головой. «Вон, Васька нам про себя и Шумовского тоже ничего не рассказывает, так что и я не...» «У меня идея!» – перебивает ее Лера, переходя на заговорческий шепот. «Давайте каждая из нас расскажет какой-то секрет, который ее мучает, и мы вместе постараемся помочь друг другу». «У меня внутри все скручивается». Нервно сглатываю, глядя на Леру и Олесю. Отчего-то мне кажется, что мой секрет будет самым ужасным. Но с другой стороны, я всю ночь не спала, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей о Владе. не говоря уже о том, что понятия не имею, как мне дальше вести себя с ним. Может, поделиться с подругами не самая плохая идея? Вдруг они что-нибудь мне посоветуют? «Ну что, согласны?» – взволнованно спрашивает Лера. «Ну…» – нерешительно тянет Олеся. «Давайте!» – нервно выдыхаю я. «Так, тогда на счет три!» Лера выпрямляется и облизывает розовые губы. «Один, два, три!» «Я спала с Шумовским дважды. Я подозреваю, что мой отец преступник. Я провела ночь с двумя мужчинами». Мы выдаем все это хором, а потом, открыв рты, ошеломленно смотрим друг на друга. Чувствую, как мои ладошки становятся влажными от волнения. «Погодите!» – шепчу, воровато оглядываясь по сторонам. «Кто из вас спал с двумя мужчинами?» «Мы не то чтобы спали!» – пищит красная, как рак Олеся. «Мы...» – кажется, она задыхается. «Мы занимались...» «Ого!» – округляет глаза Лера. «С теми двумя?» «Да!» – Олеся зажмуривается. «Они... то есть я... я не хотела, но они...» «Ох!» «Чувствую, что мне не хватает дыхания». «А ты, значит, не просто так с Владиславом ездила к бабушке?» Хитро прищуривается Лера, глядя на меня. «Нет, на этот раз моя очередь потупить взгляд». «Дважды?» «Ага», сцепив зубы, кивая в ответ. «Погоди», на этот раз и говорит Олеся. «Лера, а что насчет твоего отца? Он ведь дружит с моим». «Простите, что вывалила это». Лера становится очень серьезной. «Я уже год подозреваю его. Кажется, мой отец, он очень опасный человек. Знаю, что не должна говорить вам о подобном, но это не дает мне спокойно жить». «Так», — Олеся распрямляет плечи. «Давайте все по очереди, а то у меня голова кругом. Ты, Вася», — она оборачивается ко мне, — «давай начнем с тебя. Расскажи, наконец, что там у вас с Шумовским, прямо с самого начала». Делаю глубокий вдох и вспоминаю тот ужасный вечер, когда впервые переступила порог маминого дома. Собираюсь с мыслями и начинаю свой рассказ.